Глава 23. Разговор. «Вы сдурели?» — невольно вырвалось у меня. «Отступник во главе отряда крестоносцев? Да это же абсурд! Кто меня будет слушать? Да и потом, я пока слишком слаб для такой операции». «Отрадно слышать, что ты не отвергаешь саму мысль рискнуть своей жизнью ради других. Это значит, что я в тебе не ошибся, Сергей». По-доброму улыбнулся настоятель. «Если мы сошлись на том, что тварь необходимо уничтожить, то осталось обговорить лишь цену и твои условия участия. По вполне понятным причинам я не могу говорить от лица всего Совета Иерархов Ковчега, так что все договоренности будут достигнуты сугубо между нами. Но в моей власти оказать тебе ощутимую помощь». «Я еще не дал своего согласия». Из чистого упрямства возразил я. «С какого перепугу мне подставлять свою голову ради незнакомых людей, когда гораздо проще просто уйти подальше от этих мест? Мои способности позволят выживать где угодно». «Но ведь ты за столько лет так и не покинул ковчег, Сергей. Хотя возможности сделать это у тебя было много, а это что-то да значит. Я не знаю, как так получилось, что ты обрел силу, неисповедимы пути Господни. Значит, так было нужно, и я не буду спрашивать тебя об этом, но ты же должен понимать, что даже если уйдешь на другой край света, покоя людям не будет нигде. Люди — создания социальные, мы не можем обойтись без общения с себе подобными. А еще есть такая штука, как любовь. Не физиологические потребности организма, а истинное чувство, которое способно сподвигнуть на любые свершения. Ты можешь устраниться от проблемы и временно укрыться в чужих землях, но ты никогда не станешь там своим и будешь всю оставшуюся жизнь бежать. В халифатах тебя точно не примут. Уверен, что дальше найдется анклав, который пустит к себе чужака. Готов всю оставшуюся жизнь провести в одиночестве. Так я и так всю жизнь был один. Да и для ковчега я всегда был чужаком. Пожав плечами, ответил я. Так какая мне разница, где находиться? Сила способна на многое, в том числе и на корректировку внешности. Впишусь как-нибудь. Беспечным тоном продолжил спор с настоятелем я, а сам лихорадочно обдумывал ситуацию со всех сторон. Уж не знаю, почему я веду себя как капризный ребенок? Видимо, при виде старика вспомнились подростковые годы. Но вот так сходу взять и согласиться не позволяет мое упрямство. И ведь понимаю же, что если не остановить этого гибрида человека и демона сейчас, то потом реально будет уже поздно. Уже сейчас задача выглядит практически невыполнимой. А когда московский очаг поглотит соседние, и волна слияний сметет все общины людей в огромном радиусе, а количество подконтрольной врагу нечисти многократно возрастет и вовсе станет невозможной. Также я понимаю, что никто, кроме меня, с такой задачей справиться в принципе не в состоянии. Но черт побери, я действительно еще не готов. Помните ваш подарочек на выпускной? Повернувшись, изуродованный ожогом щекой к бывшему настоятелю, проговорил я. «Так вот теперь это для меня не проблема». Я зажег на кончике пальца небольшой огонек, а потом запустил давно подготовленную программу регенерации локального участка кожи. Щеку тут же закололи тысячи мельчайших иголочек, и, судя по округлившимся глазам старичка, шрам начал стремительно рассасываться прямо у него на глазах. Пара минут, и от него не осталось и следа. Ненавистная метка отступника наконец-то канула в лету, а я первый раз за очень долгое время как будто вдохнул полной грудью. Словно с моих плеч неожиданно свалился тяжеленный булыжник, который я нес последние 10 лет. «Невероятно!» — прошептал настоятель. «Твой дар очень силен, Сергей. Ты ведь даже не держишь в руках гем». «Да нет никакого дара», — не выдержал и скривил кислую рожу я. Хотите, я расскажу вам правду о случившемся на Земле? Ну так слушайте. Несколько очень древних цивилизаций поспорили за право владения нашей планетой. Воюют они руками своих коалиций, чтобы не погубить саму метрику мироздания. А люди просто стали невольными свидетелями этой битвы. В итоге победили так называемые деймосы и получили право заселить на Землю своих сателлитов, которых называют демонитами. Вот они-то и жили все это время в ядре и коре Земли и добывали энергетический минерал под названием Этерниум, который появляется на тех планетах, где есть разумная жизнь. Люди не делятся на одаренных и неодаренных. Мы все в перспективе способны взаимодействовать с силой Этерниума. Только прорыв демонитов случился раньше, чем наши тела эволюционировали до нужного уровня. Вот она, правда. Интересная информация. Достаточно ровно отнесся к моему рассказу настоятель. Раз уж пошел такой откровенный разговор, позволь полюбопытствовать, откуда ты все это узнал? «А это имеет значение?» — грустно усмехнулся я. «Вы же все равно мне не поверите». «Почему ты так решил?» — спокойным тоном проговорил настоятель. «А ты не допускаешь вероятности, что сейчас для меня не прозвучало ничего нового? И моя спокойная реакция связана как раз с этим фактом». «Так вы все это время знали правду? Вот тут уже настал мой черед конкретно так охренеть. Прошу тебя быть потише, Сергей». — попросил настоятель. — Мне совершенно не хочется, чтобы наш разговор прервали. Отвечаю на твой вопрос. Да, ты не первый человек с пробудившимся генетическим Этероном, о котором мы знаем. — Имперцы, — догадался я. — Это ведь именно этот человек проводил эксперименты над одаренными и подселил в душу одного из них сущность демонита, верно? — Да, Сергей. Подтвердил мою догадку настоятель. Человек, что сейчас называет себя императором, смог пробудить генетический Этерон и использовал силу для захвата власти. Наш агент ценой собственной жизни добыл нам эту информацию. Тогда у людей действительно большая проблема. Был вынужден признать я. А да, неужели этернианцы не предусмотрели какой-нибудь защитный механизм, который блокирует развитие генетического Этерона, если носитель ведет себя чрезмерно опрометчиво? «Конечно, предусмотрели, Бесп», — тут же отозвалась виртуальная помощница. «Ассистентам запрещено говорить об этом носителям, но мы ведь с тобой друзья, так что не вижу ничего криминального, если ты будешь осведомлен о возможности штрафных санкций за нарушение основных постулатов этернианцев». «Я так понимаю, что нарушение естественного хода эволюции и скрещивание человека с демонитом как раз подпадают под такой запрет», — хмыкнул я. «Я бы использовала другую формулировку, но суть ты передал верно». «Да». «Такие действия с использованием силы Этерниума запрещены для всех подростковых видов. Наверняка ассистент того человека предупреждал его, что так делать не стоит». «И что за штрафные санкции?» — поинтересовался я. «Полная блокировка интерфейса дополненной реальности и остановка развития генетического Этерона», — отрапортовала Ада. «Хм, а то, что уже прокачано, остается?» «Да, Бесп», — грустным тоном ответила ассистентка. «Как говорится, у людей фарш невозможно провернуть назад. Но после блокировки интерфейса носитель теряет доступ и к унифицированным конструктам. Так что взаимодействие с силой Этерниума для него сильно усложняется. Тут все будет зависеть от объема знаний, который успел передать носителю его ассистент». «С ангелом-хранителем общаешься», — отвлек меня от разговора с Адой настоятель. «Типа того», задумчиво ответил я, «с виртуальным ассистентом. Так правильно называть этот искусственный интеллект, который помогает освоиться с возможностями интерфейса дополненной реальности. Скажите, а ваш агент сообщил, как давно московский император пробудил в себе силу? Точной информации у нас, к сожалению, нет. Не знаю, в курсе ты или нет, но у них там настоящий бардак в так называемых аристократических кругах творится. За последние 10 лет верховная власть переходила из одних рук в другие трижды. Текущий правитель убил своего предшественника 4 года назад. До этого момента он долго занимал пост главы рейдеров, но после провала одной масштабной операции был разжалован в рядовые и сослан служить в московский очаг. Ага, где, скорее всего, и пробудил генетический Эттерон, подумал я. А да, а если собрать у себя, скажем, 30 синих гемов и начать их засовывать в себя, то можно повторить мой путь? Исключено, Бесп, тут же ответила помощница. Инициирующим фактором для пробуждения генетического Эттерона у столь эволюционно незрелых разумных, как люди, может послужить лишь запредельный энергетический выброс. Красный гем 4-го или 5-го ранга — вот тот минимум. Любой другой источник Этерниума попросту убьет человека. «А до вас не доходили слухи об уничтожении архидемона?» — закинул удочку я, ведь столь грандиозное событие не могло бы остаться в тайне от широкой общественности империи. И внедренные агенты должны были об этом знать. «Нет, Сергей, ничего столь масштабного за последние 10 лет не случалось», — обломал меня настоятель. «Хотя постой», — вдруг хлопнул себя по лбу иерарх, — «имперцы предприняли крупный рейд к эпицентру одного небольшого очага 5 лет назад. Рейд окончился полным фиаско. Вернулся только один человек, Грегор, нынешний император. Он и рассказал, что всех его бойцов и одаренных убил архидемон. Но ты ведь неспроста меня спросил про архидемона, верно?» «Только красный гем в совокупности еще с кое-какими факторами способен пробудить генетический Эттерон», — не стал скрывать правду я. «А смысл? Все равно никому из ныне живущих не под силу уничтожить архидемона. Кроме меня, естественно. Да и то не прямо сейчас, а в перспективе». «Ну откуда у тебя такой гем, Сергей?» Сумев сложить 2 и 2, спросил настоятель. «Вы же хорошо знаете, почему я оказался в вашем монастыре 17 лет назад». Грустно хмыкнул я. «Ты вынес гем из эпицентра московского очага», констатировал иерарх Ковчега. «Ну, конечно же, это ведь так просто. Военные завалили тварь, ну а я добил арматурой и достал гем», подтвердил я. «Ты считаешь, что Грегор Первый соврал, и в той битве архидемон был все же повержен, но он не захотел делиться добычей и оставил красный гем себе?» задумчиво проговорил настоятель. «Угу», кивнул я. «А свидетелей либо добил, либо их и вовсе не осталось. Это единственный вариант. Правда, я понятия не имею, как он узнал о других критериях для пробуждения Эттерона. Скорее всего, все произошло случайно, как и в моем случае». «Случайности не случайны, Сергей. Я в этом абсолютно уверен», — перекрестившись, проговорил настоятель. «Какие ты сделал из всего этого выводы?» «Неутешительные», — хмыкнул я. «У Грегора имеется 2 года форы передо мной». «Почему 2?» — нахмурился иерарх. «Потому что 3 года назад Грегор нарушил один из основных постулатов этернианцев и подселил в душу одаренному сущность демонита, за что виртуальный помощник должен был заблокировать его интерфейс дополненной реальности и остановить прогресс развития генетического Эттерона. А вот о том, насколько сильно Грегор умудрился его прокачать за предыдущие 2 года и сколько информации усвоить, нам остается только гадать. Забрать то, что уже было усвоено, увы, невозможно. Так что сила Грегора никуда не денется». «Скорее всего, он посчитал, что после завершения адаптационного периода ему уже нечего опасаться. Казалось бы, ассистент отключился и уже не может контролировать мысли. А значит, можно творить все, что вздумается», — высказала догадку Ада. «Но это не так», — хмыкнул я. «Не так», — подтвердила помощница. «Мы остаемся с носителем до тех пор, пока тот живет. «В качестве надзирателя?» — вновь хмыкнул я. «В том числе и надзирателя». Не стала юлить и ответила прямо Ада. В лучшем случае Грегор успел прокачать генетический этерон лишь до 5-го уровня. Начал размышлять вслух я. Именно в этот момент завершается адаптационный период, и ассистент уходит в спящий режим. Он мог посчитать, что контроль со стороны этернианцев ослаб, и можно спокойно заниматься своими темными делишками. Но даже при таком раскладе он успел поглотить тысячи единиц этерниума и обрести поистине нечеловеческие возможности. Обычные паладины не смогут ничего противопоставить этой силе. Выходит, что судьба всего ковчега, а возможно и всех людей, оказалась в руках отступника. В твоих руках, Сергей. Причудливые выверты судьбы. Правда ведь? Улыбнулся настоятель. И каково же будет твое решение? Хороший вопрос. Оно мне надо? Вписываться за тысячи незнакомых людей, от которых я за все это время не видел ничего, кроме презрения. Хочу ли я рвать жилы, рисковать собственной шкурой, лезть в самое пекло с сомнительным шансом на успех? Наверное, нет. А ради кого или чего готов? Спросил я сам у себя. Спросил, наверное, первый раз в жизни. Чего я, собственно, хочу? Какой у меня долгосрочный план? Не зарисовки карандашом на ближайшие дни, а глобальная цель. Куда я хочу прийти через 10, 20, 50 лет? Уверен, что безопасных клочков земли на мой век хватит. Я могу спокойно прокачать генетический этерон, освоить пространственную магию, закупить в ковчеге все необходимое и уйти. Для меня открыто множество недоступных другим путей. Я свободно могу перемещаться по кромкам очагов и обходить опасные участки вражеской территории. Доберусь до моря или океана, обживу какую-нибудь виллу, а что дальше? Рано или поздно, а измененная тварь придет и разрушит все. Сильно сомневаюсь, что она постареет и умрет. Ничего не рассосется само собой. Тогда останется только один вариант — бежать дальше, потому как изменить что-либо будет уже невозможно. Сейчас варианта два — сбежать или сражаться. Сражаться не ради кого-то или чего-то, а потому что так правильно, и гори оно все синим пламенем. «Первое», — заговорил после длительной паузы я, — «вы измените закон и перестанете изымать одаренных детей из их семей. Сами должны понимать, что случай с Вовкой — это лишь начало. Люди всегда будут яростно сражаться за своих детей и искать способы обойти правила. Неизвестно, сколько одаренных скрываются от вашего взгляда уже сейчас, и эта цифра будет только расти. Народ будет рожать подпольно, лишь бы избежать проверки, а это увеличит детскую смертность. Лично вы поклянетесь мне перед Богом, что добьетесь отмены этого закона. Ищите иные варианты привести особенных детей к вере». «Я принесу такую клятву, Сергей», после короткой паузы ответил настоятель. «Не буду лукавить, добиться положительного решения по данному вопросу будет сложно, но шанс на успех не равняется нулю. Я набрал вес в совете епархии и смогу привлечь на свою сторону других иерархов». «Второе», — кивнув в знак того, что согласен, продолжил я. «Вы перестанете дискриминировать отступников. Никаких больше изуверских меток на лицах, лишения имени или отдельного курса обмена коинов и завышенных цен на товары. Пока отступники находятся на территории общины, они подчиняются большинству внутренних законов, но и ковчег ни в чем их не ущемляет, и только так». «Приемлемо», — после куда более продолжительной паузы ответил настоятель. «Третье. Мне нужно время, чтобы прокачать генетический этерон», — загнул следующий палец я. «Расписываться под собственным самоубийством я не собираюсь. Вы можете ускорить процесс, предоставив ресурсы для развития. Неважно, что это будет. Гемы, секретные зелья, что варят мастера ковчега, специальная экипировка, мне сгодится все. Но если вы считаете, что я вам доверяю, то вы глубоко ошибаетесь. Я буду заниматься своим развитием в очаге, где можно отрабатывать получаемые навыки на практике. Да и постоянный приток Этерниума мне необходим. Без солидного запаса энергии я в московский очаг не полезу». «Разумно», — кивнул настоятель. «Думаю, 3 или 4 месяца у нас в запасе есть. Как раз сможешь оценить работу над изменением законов. Но слишком долго тянуть нельзя, сам должен понимать. Дорога каждая минута. Неизвестно, когда Московская империя начнет полномасштабную войну, а в военное время организовать экспедицию будет гораздо труднее». «Четвертое», — загнул следующий палец я. «Я работаю один. Мне не нужен никакой отряд. Он будет меня только отвлекать и тормозить». «А вот с этим я, увы, согласиться не могу», — с явной хитринкой в голосе проскрипел настоятель. «Не только у тебя есть условия, Сергей», — огорошил меня новостью он. «В обмен на мою помощь ты возьмешь себе ученика и будешь помогать ему осваивать искусство владения силой. И это, как ты сегодня уже упоминал, не обсуждается». Я уже хотел было начать возмущаться и спорить, но тут скрипнула входная дверь. И знакомый молодой голос произнес: «Ты звал меня, отец? А почему у тебя так темно?» Щелкнул выключатель, и комнату наполнил тусклый электрический свет. «Ты!» — возмущенно выдохнула Кара. «Что ты здесь делаешь, отступник?» — прошипела девушка, и ее рука скользнула к специальному карману, где паладины хранят гемы. «А почему на твоей щеке нет метки?» Заметила отсутствие уродливого шрама на гладко выбритой щеке она и, непонимающе, перевела взгляд с моего лица на улыбающегося отца, в руках которого я разглядел небольшой пульт с несколькими кнопками. Вот ведь хитрюга. Он мог вызвать помощь в любой момент. «А вот и твоя ученица пожаловала, Сергей», — озвучил мои худшие опасения настоятель. «Не знал, что вы уже знакомы». Вот это я, блин, попал. Конец первой книги. Продолжение следует. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.